Глава 15. На острове провели еще два дня, за время которых истребили всех тварей, пока я занимался изучением аномальной зоны и места, где находится портал. Еще созвонился с Йосико и попросил купить этот остров Хатидзё и совсем маленький рядом с ним, носящий похожее название. Сделать это удалось без каких-либо проблем, заплатив совсем небольшие деньги по местным меркам в районе 2 миллионов рублей. Понятно, что сообщать о том, что аномалия начала закрываться, а портал уже закрыт, никто не стал. Эту информацию афишировать не будем, хотя понятно, что узнают об этом довольно быстро. При зачистке острова раскопали норы гекконов, которые набросились на нас у портала, и нашли там почти 500 яиц, причем все они мерцали в магическом зрении, а значит, будут дорого цениться. Тут же мне пришла идея разводить их прямо на острове. Раз до этого они не сбежали, то и дальше не сбегут. Сделаем им вольеры и займемся разведением. Второй интересной находкой оказались личинки шершни, часть из которых выжила внутри улья. Как оказалось, выжечь все огонь не смог, и внутри оказалось немало особей в виде куколок, которые начнут скоро вылупляться. Было решено организовать клетку для них и попробовать разводить, не выпуская за ее пределы. По опыту местных, яды таких тварей очень высоко ценятся, и если получится их разводить, то можно неплохо на этом заработать. Поэтому на острове оставили 20 человек, 15 гвардейцев и 5 работников из моего поместья, которые нас сопровождали, а сами отправились обратно в Токио, где меня дожидалась старшая жена. В Японии задержался еще на 2 дня, так как пришлось выбирать учителей для императора из заранее утвержденного списка. Это обязаны делать регенты, которыми мы с Йосико назначены. Конечно, неофициальная власть в стране принадлежит старому императору, а наследнику только номинально, а он еще слишком мал, чтобы вообще принимать какие-либо решения. Затем отправился в Корею в свое имение, по дороге залетев на свою верфь, где застрял на сутки, обсуждая новую концепцию дирижаблей. Сама верфь расширилась в 3 раза за счет купленных соседних территорий. Сборные ангары были построены в течение 2 недель, а с наймом рабочих проблем не возникло. Сейчас верфь вышла на выпуск 5 корветов в месяц, 2 малотоннажных транспортников и 2 универсальных дирижаблей, или, как их еще называют, грузопассажирских. На продажу ничего не отправляли, наращивая мой воздушный флот, если не считать государственных поставок для Королевства Кореи, которые выполнялись точно в срок. Сразу после верфи направился в свое поместье, где первым делом установил портальный маяк, чтобы была возможность открыть портал из космического городка прямо к себе домой. Хвоен была очень рада меня видеть, и мы почти сутки провели вдвоем, отключив телефоны и приказав нас не беспокоить. Только на следующий день в обед включил свой телефон, и только по той причине, что вечером назначена пресс-конференция с потенциальными акционерами моего международного космического агентства. Сразу же мне пришла куча уведомлений о пропущенных звонках, поэтому пришлось потратить целый час, чтобы разобраться с текущими делами. Получил выговор от 2 других жен за то, что не позвонил им вчера вечером, ну и заодно узнал последние новости. Если в Японии все было относительно нормально, то вот в Российской империи начались проблемы, а точнее попытки рейдерского захвата моих предприятий. Как оказалось, целью неизвестной пока группы компаний стала фирма по производству беспилотников. Попытку привязали к конфликту акционеров, точнее бывшего акционера, который вышел из учредителей фирмы еще до того момента, как я выкупил контрольный пакет акций. Это настораживало, так как указывало на утечку информации о возможностях беспилотников и их применения. Единственное, в чем просчитались неизвестные, так это в том, что основное предприятие отдела разработки вместе с инженерами недавно переехали на остров к космическому городку. В Российской империи осталось только производство электромага-самокатов, электромага-автомобилей и элементов питания. Все основные критически важные производства я перевез на свой остров, взятый в аренду на 99 лет. Сами рейдеры использовали административный ресурс с помощью сфабрикованного дела, получили судебное решение и попытались произвести арест всего имущества фирмы. Даже появление Миней не помогло повлиять на ситуацию, работу завода ограничили, а мои управляющие подали ряд встречных судебных исков с целью арестовать имущество фирм, провернувших эту махинацию. Я дал добро на использование резервного фонда в 10 миллионов рублей для решения этого вопроса и показательного наказания. Наши экономисты быстро накрутили сметы на неправомерное ограничение работы предприятий, сорванные сделки и неустойки. И неважно, что все штрафы они должны заплатить другим моим фирмам.